Глава 4. 10 дней спустя. Я ввела свой пароль. Бобби Шафта. Это название народной песенки, которую в нашей семье пели моей младшей сестренке Меган во время путешествия на машине к побережью. «Добро пожаловать, Джилли Браун», — сказали мне. Я нажала на плашку, которая вывела меня на профильную страничку с изображением моей комнаты. Ваш дом в районе Хаммерсмита просматривали 28 посетителей, но 0 запросов. Я отключилась от сети, не веря своим глазам. Мой дом и я напоминали даму на балу без кавалера. Никто не хотел с нами танцевать. Что вообще происходит? Наверняка это какая-то техническая ошибка, но когда я повторила процесс заново, мне снова сообщили, что никто не заинтересовался моим предложением. 0 запросов. Я поискала сайт администратора для консультации. Иногда письма о найме жилья по ошибке попадают в папки «Спам» или «Нежелательная почта». Ага, я нырнула в папку «Спам», но ничего не обнаружила. Может, сейчас упал спрос? Или мне нужно снизить арендную плату? Я на всякий случай просмотрела другие предложения. Обшарпанная квартирка, за Хаммерсмитским мостом с пластиковым диваном и заплесневелыми занавесками уже ушла. Она и вполовину не выглядела так хорошо, как моя. И они запросили на $100 больше, чем я. Еще один факт не в ее пользу. Она находилась рядом с магистралью. Я имела в виду, что для тех, кто собирается завести... Нет, я отказывалась во все это верить. Тут в дверь позвонили. И ворвалась моя соседка Глория с растрепанными седыми волосами в мешковатой фиолетовой футболке и черных лосинах. Она всю жизнь живет одна и утверждает, что это ее осознанный выбор. Ей только исполнилось 60, и недавно она покинула мир ароматерапии. Она работала массажисткой. Каждую субботу по утрам мы с Глорией ходили в спортзал. Она являет собой восхитительный микс подружки, с которой можно покутить всю ночь, как она говорит, поколбаситься, и того, с кем за чашечкой горячего шоколада можно вести задушевные беседы, одновременно слушая радио Фо. Она вошла в мою жизнь 5 лет назад, когда я только что принесла домой Раскина. Тогда Глория постучала ко мне, чтобы спросить, есть ли у меня электричество. Когда я посветила ей фонариком прямо в лицо, она поняла, что я тоже сижу без света. Еще Глория заметила мою взволнованность. Я рассказала ей, что исчез мой щенок. Мы облазили всю квартиру вдоль и поперек, и какие только не выдвигали предположения. Быть может, он заперт в туалете на первом этаже? Или соскользнул по водосточной трубе? Или сидит под диваном? Но его нигде не было. Когда Глория увидела, что я подняла крышку заварочного чайника и отчаянно заглядываю в него, она объявила, что я чокнутая. Затем она поманила меня, приложив палец к губам, и присела на корточки рядом с раковиной. «Иди сюда, дорогая», — прошептала она. Раскин проскользнул в зазор между барабанной сушилкой и стиральной машинкой. После мягких уговоров он вышел, в его ушах застряла паутина. «Не уверена, что смогу ухаживать за ним», — сказала я дрожащим голосом. «В детстве я всегда хотела иметь собаку и умоляла маму разрешить завести щенка, но она сказала, что не справится со щенком и Меган. Я буду единственным человеком в нашей семье, кто будет с ним гулять», — заявила мама. Я пообещала себе, что когда вырасту и у меня будет свой дом, я обязательно заведу собаку. Когда я приехала в приют для животных Баттерси Докс, Раскит оказался одним из первых, кто мне попался на глаза. Он крепко спал в корзинке, свернувшись калачиком, и напоминал фасолину. Как только я подошла, Он открыл глаза и подошел ко мне, просунув лапу между прутьев клетки. Сопровождавшая меня сотрудница приюта сказала, что он никогда так не делал, и в тот момент я поняла, что это мой мальчик. «Возможно, я совершила ошибку», — исповедовалась я той ночью Глории. Меня переполняло чувство ответственности. Глория передала его мне, этот комочек шерсти. «Теперь ты его мама. Ты нужна ему». «Привет, мое сокровище», — сказала она сейчас, с важным видом входя в мою гостиную и бросив свои плавательные принадлежности на софу. Раскин, виляя хвостом, бросился к ней стрелой, чтобы поприветствовать. Глория сгребла его в охапку и подхватила на руки. «Почему ты еще не готова?» — спросила она, когда увидела, что я все еще в пижаме. «Прости, иду». Я бросилась к столу. «Нравятся новые шлепанцы?» — пробормотала я. «Разве они не прекрасны? Такие удобные и в тон моей заколки. И они делают для меня все, но, положа руку на сердце, еще не научились оплачивать мои счета», — закончила я. «Голубка моя, а что ты делаешь?» «Меняю свой профиль». Глория села ближе. «Пока не везет?» «Ага, совсем глухо». «Да такую квартирку с руками можно оторвать. К этому моменту уже несколько раз должны были клюнуть». «Мы же не рыбу ловим», — засмеялась я. «А ну, подвинься», — потребовала она, — «дай взглянуть». Глория подробно изучила мое объявление. «Сейчас школьные каникулы», — напомнила я. «В августе жизнь в Лондоне замирает». Глория начала читать вслух заявку номер 21. Это моя анкета. «Я живу в Хаммерсмите, в доме с двумя спальнями в спокойном месте». Она отпихнула меня и кликнула на кнопку «Редактировать детали». «Джилли, пора внести поправки и сделать художественное отступление». Я взглянула на часы. «А как насчет того, чтобы поплавать?» Мы с Глорией ходили в бассейн 3 раза в неделю и между собой называли себя олимпийцами. Как правило, нас все обгоняли. Другими словами, мы всегда плелись где-то в хвосте, но нас это ни капельки не волновало. «Поставь чайник», — сказала она. Глория описала нашу улицу как оживленное место с развитой инфраструктурой. «Мне казалось, что все ищут тихий район, разве нет?» «Нет, конечно. С таким же успехом можно было написать, что рядом находится кладбище. Неудивительно, что реакция нулевая. Твое объявление холодное, как зимний день в Сибири». «В самом деле?» Я перечитала свой текст, и мне пришлось согласиться, что я вряд ли захотела бы переехать в такой район. Мое объявление звучало довольно скучно. Глория поджала губы. Судя по всему, она решила всерьез взяться за дело. «О, смотри, ты это читала?» Она радостно нажала на ссылку, которая привела нас на сайт, пестривший советами, касающимися того, на что больше всего обращают внимание жильцы, снимающие комнаты с понедельника по пятницу. «С понедельника по пятницу я люблю общаться», — констатировала Глория. «Вот видишь, они хотят веселиться». Затем она зачитала то, что написала я. «В шаговой доступности находятся несколько пабов». «Ну да, в округе есть несколько пабов», — проговорила я. «О боже, черт побери, я уже с трудом сдерживаюсь и прошу Глорию, продолжай, не останавливайся. Можно написать, что в шаговой доступности не только великолепные пабы, но и куча кофейн, магазинов», — сказала я, совершенствуя свой текст. «И еще рядом с домом великолепный парк». Вскоре мы с Глорией переписали мое объявление, с гордостью оповещая потенциальных жильцов с понедельника по пятницу о том, что я живу всего в нескольких секундах от станции метро и из моего района удобно добираться до любой автострады и аэропортов. «Отличное транспортное сообщение», — написала Глория. Я взглянула на следующий совет. «Многие жильцы хотят немного узнать о хозяине квартиры, поэтому не стесняйтесь и укажите как можно больше информации о себе. Разумеется, что сочтете нужным. Глория вернулась к моему объявлению и прямо с экрана прочитала. «Я люблю плавать, ходить в кино, читать и писать. Почему бы тебе не добавить, что по средам вечерами ты любишь играть в бинго, по четвергам предпочитаешь крокодила, а в перерывах между этим любишь ходить в новые места? Но послушай, на этой улице уже сдается одна комната для бойкого пенсионера, и ее сдаю я». Я рассмеялась. «Окей, напиши, что я запутавшаяся в жизни, 34-летняя женщина, и мне позарез нужны наличные». У Глории дернулись губы, и, судя по ее виду, она глубоко погрузилась в размышления, прежде чем напечатать. «Мне 32 года». «Глория, это не сайт знакомств. Ни в одном из объявлений о сдаче комнаты не указано, сколько лет хозяину или хозяйке». «Совершенно верно. Ты хочешь выделиться из толпы и воспрять из пепла, как птица Феникс. Итак, ты обожаешь вечеринки, танцы. Какой твой любимый коктейль?» «Коктейль «Белая леди», свежевыжатый лимонный сок, джин и ликер Куантро. Мы с Эдом готовили его постоянно. Это вошло у нас в привычку». «Вкусненько», — согласилась она, печатая, когда весь текст вдруг неожиданно исчез. «Нет», — завопила она, — «я же ничего не сделала, просто нажала на эту кнопку». Пока Глория отчаянно защищалась, я отстранила ее и нажала на другую кнопку. Все, что она сделала, это уменьшило шрифт. Когда мы добрались до конца объявления, у нас по-прежнему оставалось ощущение, что мы что-то пропустили. «Я обожаю собак!» — воскликнула я. «Нужно непременно об этом упомянуть. Люди любят собак». «Знаешь что, девочка моя?» Глория произнесла это таким тоном, что у меня по спине побежали мурашки, будто она вот-вот оттаскает меня за волосы и надает по щекам. «Если хотите, вы можете добавить фотографию к вашему объявлению. Фотографию дома, не вашу». Глория внимательно посмотрела на объявление, которое я разместила. В нем был снимок гостиной с камином, перед которым красовалась африканская скульптура. На книжных полках, ломившихся от романов, семейных фотографий и снимков друзей, расположились приглашения. Я все еще не привыкла, что на них значилось только мое имя. Глория тяжело вздохнула. «А этот твой телевизор, дорогая, сущий ужас!» Я повернулась к своему старомодному ящику с экраном размером с муравья. «Вот так так. Конечно, Глория была права. Подобная картина, словно бородавка, способна вызвать отвращение у любого, даже самого неприхотливого квартиранта с понедельника по пятницу. Эд часто грозился купить мне новый телевизор, но я так гордилась тем, что не продала свою душу плазменному экрану. «Одевайся да поживее», — сказала Глория. «Сейди придется немного поработать сегодня». «Сейди — это фиолетовый электрокар Глории». «Я не могу себе позволить прямо сейчас купить новый телевизор», — сказала я. «Моя кредитка нуждается в отдыхе». «Представь, что ты берешь его во временное пользование». Когда мы добрались до входной двери, она повернулась ко мне. «Пока мы не тронулись в путь, хочу сказать, что я рада, что ты не уезжаешь». «О, Глория», — взволнованно сказала я, — «я тоже рада». «Я хотела сказать, если бы ты переехала, кто бы тогда поливал мои цветы и кормил Гиннесса, пока я в отъезде?» «Гиннесс — это черно-белый кот Глории». «И приводил в чувство твой компьютер. В экстренных ситуациях Глория всегда звала меня, как технически подкованного человека, хотя в большинстве случаев моя помощь заключалась в том, что я поправляла кабель Wi-Fi. Я бы скучала по своему собрату по олимпийской сборной. Так что давай надеяться, что после всех наших стараний я таки найду идеального жильца. Джили, как только мы приведем в порядок объявление, от предложений не будет отбоя», — пообещала она.